ты помнишь, как это было тогда, 2 года назад. И сейчас это выглядит мило, так же, как и твои глаза. Ты понимаешь, я сломлен, я хочу уже сдаться. Надоело себя героя строить все глубже, углубляться, и будет только хуже остаться. Ты же знаешь, я герой, при случае тут же расстаться. А ты рядом стоишь, укрой, хотя зачем? Я в середине пустой, и обещал, писать не буду. И путь закрыт впереди тобой, но я опять в себя запутан. Знаешь, увидел семью с Самутом, ведь какой из меня отец? Моя жизнь ровно на 6 минутам, а там сплошная смесь. И вина моя в этом, иная я здесь. Просто в тебе нашел сундук. Во всем этом весь, понимая весь, я сделал плечом один стук, вытянул плечом. Пруд сказала то самое: спасибо и любовь. И ни при чем тут ты даже не самая красивая. Но факт, что ты спасла меня, остается этим фактом. Я долго бежал от пропасти дня и вопросов. Как ты можем найти способ и стать бы? Только это не вариант, и дни до этого сосчитать ли. Но я об этом написал. Я себя как поэта описал и буду это продолжать. Дело как меток наш потенциал, пусть руками дрожа делать. Хоть имя-то даже не описал, но как может поддержать? Мелочи я еще деток не воспитал, чуть раньше ждал бы лета. Я себя как поэта описал и буду это продолжать. Дело как меток наш потенциал, пусть руками дрожа делать. Хоть имя-то даже не описал, но как может поддержать? Мелочи я еще деток не воспитал, чуть раньше ждал бы лета. Но я мало ей верил слепо, от этого в душе лежит камень. Да я не идеал, а антитело, исчерпан уже лимит. Нами не заплатит этот кредит деньгами, а только чувством для нас монолит, фундамент и даже долька. Искусство удивляюсь, сколько сопутствий у нас же души. Похожая твоя ролька, присутствуй, мы нырнуть глубже сможем с тобою. Тот прыжок возможен, и я не вру сейчас. Знаю тебе тот дружок дороже, я приглашу на вальс. Куплю путевку, попрошу в Прованс, с тобою или без тебя. И нет, я не хочу твой аванс, пускай отстой моя судьба. Но знаешь, я строил свои дома, тяжело все равно. Ведь я настроен на слово дано, у тебя стекло из 100 тонов. И в данный момент прошло одно, я стал кому-то нужен. Теперь мое крыло твое, ведь к тебе неравнодушен. И сколько писал тебе стихов, сколько слез за тебя лил, но ты нужна мне как кровь. Пусть останусь я не твоим. Я себя как поэта описал и буду это продолжать. Дело как меток наш потенциал, пусть руками дрожа делать. Хоть имя-то даже не описал, но как может поддержать? Мелочи я еще деток не воспитал, чуть раньше ждал бы лета. Я себя как поэта описал и буду это продолжать. Дело как меток наш потенциал, пусть руками дрожа делать. Хоть имя-то даже не описал, но как может поддержать? Мелочи я еще деток не воспитал, чуть раньше ждал бы лета. Я себя как поэта описал и буду это продолжать. Дело как меток наш потенциал, пусть руками дрожа делать. Хоть имя-то даже не описал, но как может поддержать? Мелочи я еще деток не воспитал, чуть раньше ждал бы лета. Я себя как поэта описал и буду это продолжать. Дело как меток наш потенциал, пусть руками дрожа делать. Хоть имя-то даже не описал, но как может поддержать? Мелочи я еще деток не воспитал, чуть раньше ждал бы лета.